Зиновьев, Каменев, Молотов, Бухарин, Руцутак, Томский и Дзержинский поднимают гроб и, обойдя помост со стороны Красной площади, следуют с телом Владимира Ильича к склепу. Впереди знаменосцы. В 20-е годы мы видим Молотова почти всегда рядом со Сталиным. Молотов активно участвует в борьбе против троцкистской, а затем против зиновьевской и объединенной оппозиции. На съездах партии он делает обычно доклады по организационным вопросам. Часто пишет для «Правды». Выпускает одно за другой брошюры и книги, вопросы партийной практики, партия и ленинский призыв, Ленин и партия за время революции, об уроках троцкизма, политика партии в деревне. Хотя Молотов никогда не был знатоком аграрного вопроса, но именно он возглавил с 1924 года комиссию ЦК по работе в деревне. В 1928-29 годах Молотов, теперь уже полноправный член Политбюро, без колебаний поддержал Сталина в борьбе с так называемым правым уклоном. Когда было устранено сочувствовавшее правым руководство московской организации, то именно Молотов возглавил эту организацию, оставаясь одновременно одним из секретарей ЦК ВКПБ. Сухой, деловитый, как бы лишенный эмоций, Молотов беспрекословно выполнял любые указания и директивы Сталина. Сталин оценил эту покорность. Когда после отставки Рыкова оказался вакантным пост председателя Совета народных комиссаров, Сталин предложил именно Молотова избрать главой советского правительства. На заседании ЦК и ЦКК ВКПБ в декабре 1930 года Молотов выступил с речью, в которой сказал: «Сейчас, ввиду моего нового назначения, я не могу не сказать несколько слов о себе, о своей работе. У меня, как коммуниста, нет и не может быть большего желания, чем быть на деле учеником Ленина. Мне недолго пришлось работать под непосредственным руководством Ленина. В течение последних лет мне пришлось проходить школу большевистской работы под непосредственным руководством лучшего ученика Ленина, под руководством товарища Сталина. Я горжусь этим. До сих пор мне приходилось работать в качестве партийного работника. Заявляю вам, товарищи, что и на работу в Совнарком я иду в качестве партийного работника, в качестве проводника воли партии и ее центрального комитета». Конечно, Молотову пришлось немало поработать и в годы первой пятилетки, и в годы второй пятилетки. Хотя основная тяжесть работы по созданию советской промышленности – легла на плечи народных комиссаров и их главных помощников. Не со всеми Молотов ладил. Частыми были, например, его конфликты с наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе, а также с наркомом Лобовым и некоторыми другими. Но Сталин обычно всегда поддерживал Молотова. Сталину нравилось не только неутомимая и лояльная деятельность Молотова, но и что тот был человеком маленького роста. Крупные, высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябого диктатора. В знаменитом стихотворении Мандельштама о Сталине, которое стоило поэту жизни, есть строка: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами.